Я в очередной раз хлопнул себя по лбу. Руна жизни, я же так и не выбрал, куда ее разместить. Проверив окно персонажа, убедился, здоровье так и оставалось на значении в 9 единиц. Хм, если подумать, то я изначально был какой-то совсем уж здоровяк. Ну хоть за это родителям можно сказать спасибо. В итоге, я выбрал область на груди около сердца. Сама руна представляла собой кольцевое переплетение нити с чем-то наподобие фрактальных завитушек по краям. Разместив ее, я почувствовал себя намного лучше. Настолько, что на секунду аж упал от наслаждения обновленным телом. Как будто после тренировки сходил в баню, а потом окунулся в прорубь. Просто оглушающая волна эндорфинов. Наконец-то встав на ноги, я закинул на плечо рюкзак. Плотно фиксировать не стал, скорее всего мне придется драться, так что нужно озаботиться возможностью быстро сбросить ношу. А оружие, что ж, придется раздобыть трофейное. Черт, после этого прилива сил, мне теперь хочется начать мстить монстрам. Наносить им радости, причинять счастье, если вы не знали... Человечество очень дружелюбная раса, но для начала нужно было спуститься. Вообще, неплохо бы по пути найти магазин туризма или оружейный магазин, но сомневаюсь, что тут такие есть. Значит, точно придется найти трофейное. Тем более, что я как раз удачно попал. Из-за дверей очередного магазина выходили гоблины. Судя по свежей крови на оружии, людей там больше не осталось. Живых, по крайней мере. Они что-то бормотали на своем языке и вели себя абсолютно беспечно. В общем, сделали все, чтобы предоставить мне комфортные условия. Сумка еще не успела коснуться пола, как я уже наносит мощный лоу-кик первому коротышке. Правда, из-за его роста, удар пришелся ему в ребра. Весил гоблин килограмм 40, не больше, так что удар просто снес его в сторону. Ох, этот сладкий звук ломающихся ребер врага, это начинало мне нравиться. Второй попытался меня ткнуть кинжалом, но я просто перехватил его руку за предплечье, специально тренировался такому в спортзале, и нанес мощный удар. Обычно, он залетает в область селезенки. Коварный апперкот под ребра выбивает из неудавшегося гопника все желание драться. Но опять же, разница в росте. Теперь это был просто короткий апперкот, который к тому же не вырубил противника. Пришлось еще раз дернуть его на себя, присесть и нанести нокаутирующий удар локтем. Я почувствовал, как ломаются кости под моей рукой. Кстати, оба гоблина выжили. Ну и плевать, добью их потом, потому что полностью открывшаяся дверь показала их подкрепление, еще 3 гоблинов и шамана. Ну, знаете, типичный гоблинский шаман. Амулеты, посох, череп рогатого животного вместо шлема и летящий мне в харю огненный шар, куда же без этого куска образа. От фаербола я увернулся. А полезшего вперед гоблина встретил мощным прямым ударом. Увернуться ему было некуда, ширина дверей не позволяла. Блокируй, не блокируй, а из-за разницы масс он все равно отлетел назад. Двое же других были поумнее и полезли через разбитые витрины. Правда, один из них слегка замялся на куче битого стекла, так что я атаковал второго. Страха уже не было, только боевой задор. Может, это задержавшийся эффект от стимуляторов, может, пережитый стресс. А может, просто я упивался своей силой в приступе социопатии. В любом случае, убивать гоблинов мне нравилось. По крайней мере, по чисто рациональным причинам, мертвый гоблин вряд ли сможет убить меня. Назовем это инвестицией в будущее. Враг уже перебрался через разбитую витрину и приготовился меня атаковать. Именно приготовился, встал в стойку, а не ринулся вперед. И может, это меня бы удивило, так же как его 5 уровней весьма неплохой нож в руках. Но я был на кураже. План был прост: ударить его ногой, откинуть назад и за это время разобраться со вторым. Например, с помощью выроненного копья самого первого гоблина. Ногу пронзила резкая боль. Зеленокожий выблюдок оказался с подвохом. Он был на порядок лучше своих собратьев, ему не составило труда увернуться от не столь уж быстрого удара и нанести контрудар в мою ногу. Меня спасла лишь плотная штанина мотоциклетных брюк. Нож соскользнул по ней, распарывая кожу и лишь под конец задевая мясо. Рана явно была неглубокая, но как же она меня разозлила. Теперь уже в атаку пошел я, резко сократив дистанцию и попробовав поймать ублюдка. В ответ он мне почти сумел вогнать нож в бок. Я опять смог в последний момент втянуть живот, и нож лишь пропорол мне куртку, оставив длинную царапину на животе. Зато теперь я сумел перехватить его руку. Зарычав, я сорвал с себя гоблина, благо тот весил не более 45 кило, и приложил его о стену. Кости затрещали, Но он еще не умер. Вот он, главный минус рукопашного боя. Им сложно убивать. А ведь тем временем второй враг, вооруженный тесаком, перелез через стекло и уже бежал ко мне. Правда, этот был лишь второй уровень. Глупый мелкий гоблин. Я перехватил его замахнувшуюся руку с оружием и нанес пару коротких ударов, превращая его лицо в месиво. В ответ мне едва хватило сил не заорать от боли. Этот говнюк меня скоро доконает, причем в прямом смысле. Кинжальщик уже успел очухаться, встать, подхватить нож и прыгнуть мне на спину. Вот только не рассчитав, он вогнал свое оружие мне не в шею, а куда-то около ключицы. Опять повезло вовремя дернуться. Теперь я уже пришел в откровенную ярость. Резким рывком я перекинул его через себя, приложив об пол. Уже наученный опытом, вторым рывком повернул его руку, упираясь в гоблина ногой. Плечо покинуло сустав, заставив мелкого заорать гоблинским матом. Пинок, и он отлетает к стеклянной ограде. Я подобрал с пола тесак. Нож был лучше, но он куда-то закатился. И хотел я было вогнать его в шею мелкого гаденыша, как со стороны дверей прилетел огненный шар. Не крупный, но какой-то странный. Будто бы перегретый, и почему он так выглядит, я узнал довольно скоро. Шар взорвался, опаляя меня жаром пламени. Еще повезло, что я стоял к нему повернутый лишь левой половиной лица, на которой щетина уже свернулась от жара. С частью волос и бровями, думаю, тоже можно попрощаться. Тем не менее, ударная волна была не такой сильной, чтобы сбить меня с ног. И я понял, что нужно заканчивать этот вопрос. Шамана уже не было кому охранять. Он попытался начать магичить, но я мягко перебил его сначала пинком стула ему в голову, от которого он уклонился, а потом и своим тараном. Субтильного, даже по гоблинским меркам, шамана просто снесло, и он что-то повредил себе при падении. Например, грудь, с которого теперь торчал широкий тесак для мяса. Но я догадывался, что гоблины те еще засранцы, так что на всякий случай даже отделили голову. Хотя сообщение говорило, что это не обязательно. Вы достигли 4 уровня. Плюс 2 очка характеристик. Плюс 1 очко умения. Встал я резко, тут же вложив оба очка в ловкость. Бой показал, что мне ее явно не хватает. Правильно или нет, узнаю потом, а сейчас нужно добить оставшихся зеленокожих. Я же не герой комиксов или сериалов, чтобы оставлять за собой недобитых врагов. Единственный, кто умер не от тесака, был тот самый шустрый мудак. Он так удобно сидел, оперевшись о почти разбитое стекло, что нога сама потянулась силой пнуть его в грудь, выбрасывая с высоты 4-го этажа. Короткий полет, и вот, он уже лежит внизу. Даже плевать, умер или нет. Главное, на душе стало легче. Кстати, при убийстве шамана около него материализовался браслет шамана. Ну да, что, собственно, еще давать в лут. Прибавка в плюс 2 интеллекта меня очень порадовала. Чертова система, опять соль на рану сыпет. Но я его все равно надел. Вдруг и правда поумнею. За всем этим я не заметил нескольких вещей. Первое, от взрыва мой рюкзак куда-то пропал. Может, даже упал вниз. По крайней мере, я его нигде тут не видел. Во-вторых, ко мне уже пожаловали гости. По всей видимости, это был конкурирующий клан гемлинов. Мелкие, черные и мерзкие. По всей видимости, появились они недавно и еще не успели отожраться на людях. И при этом они должны были видеть, что я сделал с гоблинами. Судя по случаю в гаражах, с минимальным наличием мозгов у них все в порядке, и они попросту боялись. Боялись меня, залитого гоблинской своей кровью человека с тесаком. Но при этом и отдавать целый этаж они не собирались. Патовая ситуация. Рыкнув, я кивнул в сторону. Немного подумав, гимлины отошли к стенке, дав мне проход к лестнице. Я всем телом чувствовал наше общее напряжение. Эти монстры не настолько тупы, и именно это пугает сильнее всего. Нету ничего хуже умного врага, если не считать союзника-идиота. Пройдя по лестнице вниз, я тут же завернул к туалетам. Во-первых, шел я уверенно, но лишь на морально-волевых. Нога невероятно болела с каждым шагом, проткнутое плечо уже залило меня кровью до штанины, да и рана на животе жглась. Это не говоря уже об обгоревшем хлебале. Завалившись в туалет, я увидел там лишь одного мертвяка, доедающего труп какой-то крашеной бабы. С усилением, мне хватило одного удара ногой, чтобы проломить череп зомби. Отпинав труп подальше, я принялся приводить себя в порядок. Первым делом, как ни странно, я занялся изучением доступных умений. Я еще с прошлого раза заприметил там малое лечение, которое сейчас мне было просто жизненно необходимо. Черт с плечом и животом, к кровь там уже застывала коркой. Благо, никаких вен или артерий, по всей видимости, мелкий уродец не задел. Но вот ногу нужно обязательно вылечить, мне еще бежать едва ли не марафон. Нужно выбраться из Москвы, так как я сильно сомневался в своих возможностях выжить в таком аду. С помощью нового умения, мне удалось исцелить рану на ноге и почти закрыть рану на плече. Немного подвигав рукой, я понял, что ничего страшного, сражаться смогу. А сражаться придется и хорошо, если лишь еще пару раз. Немного попив воды из-под крана, я начал прикидывать план. Было два вещи, которые мне дико не нравились. И что хуже всего, они происходили одновременно. Первое, чем больше проходит времени, тем сильнее становятся монстры. Ну и тем больше их становится в принципе. Думаю, скоро вполне может сложиться ситуация, когда на каждого человека будет по 10 гоблинов, и ведь это не предел пиздеца. Вместо гоблинов могут быть гули или кто-то еще более сильный, тот же охотник с испытания. Ну а во-вторых, чем больше я думаю, тем ближе ночь. Мне вообще стоит говорить, почему в данных условиях мне не нравится ночь. Так что уходить нужно сейчас, хотя бы из совсем уж центра Москвы, пока на улице паника и есть куча других людей, кроме меня, точнее говоря, куча других целей для монстров. Вот только у меня пока был огромный ворох сопутствующих проблем. У меня нет еды, транспорта и нормального оружия. Необходимый минимум, хотя бы два из трех вещей. Причем для нормального оружия у меня даже критерий не очень высок, хотя бы мачете или топор, я многого не прошу. Больше сидеть было нельзя, хотя очень хотелось. Из оружия у меня лишь тесак, он, кстати, весьма неплохой, для гоблинского оружия. Весит около 2 кг, что позволяет нанести мощный рубящий удар. Чтобы прорваться, сойдет, но нужно спешить, а то внизу уже все твари примерно 5 го уровня. Хорошо, хоть гули я там лишь парочку видел, но все же, в одиночку, нет, я определенно не справлюсь. Даже если они соизволят нападать не все вместе, а по одной стае за раз, все равно не выживу. Хотя, была у меня одна идейка на этот счет. Хорошая такая идея, от которой я улыбнулся себе в зеркало. Только вот улыбка была ни хрена не доброй. Глава 4. А это точно, сработает, нервно сглотнул один из мужиков. Да не бойся, я приободряюще оскалился, они лишь с виду такие все сильные. Не подставляйся и не тупи, тогда спокойно победишь. И помни, взял уровень, сразу качая силу. В ответ Сергей лишь кивнул мне, сделав более уверенное лицо. Хотя было видно, боялись тут все. Все, кроме меня, я упивался своей расчетливостью. План был, с моральной точки зрения, ужасный. С тактической, идеальный. В выборе между своей жопой и жопами других людей, я нисколько не колебался. Собственно, сам план был прост. Я нашел 2 разрозненных группы людей, закрывшихся в магазинах подальше от выхода. Убил пару заблокировавших их зомби. Теперь это вообще не вызывало никаких эмоций, кроме раздражения. Зомби жутко воняли. А дальше оставалось лишь убедить их, что их единственный шанс на спасение – прорыв к выходу. Совесть при этом даже ничего не сказала, заранее зная, что будет заклевано разумом. Я ведь им не врал, у них реально нет шансов, если они так и продолжат сидеть на жопе ровно. Я вообще этого не понимаю. Да если бы они раньше вышли, с легкостью смогли бы разогнать всю эту мелочь, особенно пока она не успела так сильно раскачаться. Но нет, все эти хреновые высокоморальные чмыри лучше попрячутся от опасности по своим уютным норкам, и сами погибнут и других не спасут. На этом фоне я даю им хоть какую-то возможность на выживание, не будут тупить, вполне смогут прожить чуть дольше. А вот насколько, зависит уже лишь от них. Всего вместе со мной было 6 мужиков, на баб я даже не смотрел, ну, точнее, смотрел пару раз, пару из них были очень даже в моем вкусе, но не сейчас, мягко говоря, ни хрена не подходящее время для флирта, а в бою от них толк будет совсем нулевой. Они из той породы, что не привыкли держать в руках ничего тяжелее лака для ногтей или фена. И помните, сказал я перед выходом, следите за флангами, подбирайте упавшие у врагов оружие и прикрывайте меня. А тебя-то зачем? Ты вроде и так сильный. Неуверенно протянул еще один. Ну тогда может сам и будешь убивать шамана? На этом обсуждение затихло. Крыть такой козырь им было решительно нечем. Как самый сильный среди всех, я взял на себя тяжелейшую роль, убивать самых высокоуровневых монстров. Если на чистоту, то изначально я думал отправить этот мясной щит в качестве отвлечения, а самому рвануть к выходу. Проблема была в том, что около выхода тоже были монстры. Да и в любом случае, раз уж подвернулась такая возможность, нужно подкачаться. Дело не в том, что я вкусил силу и захотел стать самым главной обезьяной в этих каменных джунглях. Простой расчет. Монстры буквально что каждую минуту становятся сильней, а до границы города мне топать еще километров эдак 15. А ведь уже почти 6 часов, то есть, через пару часов начнет потихоньку темнеть. И я не хотел упускать шанса стать сильней. Итак, мое воинство составляло 6 человек, хотя я их людьми назвал бы лишь по биологическому признаку. Ей-богу, как же мне буквально что противно рядом с ними находится. Ну да это не важно. А важно, что все они вооружены ножками от стульчиков и 2 самодельными щитами, все, на что хватило одного найденного рулона скотча. Щит этот развалится за 3-4 удара, но хоть что-то. Себе же я взял электрическое касание, активное умение, которое, да что тут говорить, и так все понятно с названия. Что интересно, в описании говорилось, что связанный с ним атрибут – ловкость. Это станет интересной пищей для размышлений в будущем. Сейчас же нужно просто устроить хорошую драку. Хорошую, это такую, где я в итоге останусь в живых. Напали мы резко. Я не стал придумывать какие-то тактики, просто быстрый налом на ближайшую к нам группу бесов. Они уже отъелись, так что ниже 4-го уровня там никого не было. Но выглядели они не особо опасно, даже в сравнении с гоблинами. Рога, копыта, хвост, все. Ну зубы острые и мышц побольше, чем у других коротышек. Так все равно взрослый мужик будет сильней, скорее всего. Способности я пока тратить не стал, просто резко дернулся в сторону, сразу же вогнав зазевавшемуся бесу тесак в шею. Несмотря на мою силу, перчатки я даже и не думал снимать, но срубить голову не удалось. Пришлось тратить время на то, чтобы оттолкнуть труп в сторону. Как я и ожидал, нашу атаку ждало фиаско. Эти отбросы даже не могли драться на равных с бесенком. Одному уже распороли бедро когтями, остальные же просто увязли. Это при том, что у демонов даже не было численного перевеса. Энда, похоже, что человечество обречено, ведь я его не собираюсь спасать. Хех. С разворота я нанес мощный удар ногой, дополнительно усилив его. Голень влетела ровно в плечо беса, сломав тому руку и отбросив в сторону. Пометуя о живучести мелких выблетков, я тут же подскочил и ловко вскрыл горло врагу. Да, никаких ударов в сердце или попыток изрубить в капусту монстра. Только четкие удары с максимальной эффективностью, у меня нет времени на картинное геройство. Естественно, одна проблема тут же подкрепилась другой. Заметив такую бойню, со всего этажа к нам начали подтягиваться и другие монстры. Ладно еще зомби, их можно даже не считать, хотя двигались они весьма резво и я сомневаюсь, что отделаюсь от них вскрытием глотки. Хуже было то, что отряд гоблинов начал осторожно идти в моем направлении. И еще были. «А-а-а!» – заорал один из мужиков. «Гули!» Один из них напрыгнул и начал потрошить Сергея. Вроде бы, черт, не запомнил их имена. Да и плевать. Тем более, на таких идиотов. Они сейчас все разом ломанулись помогать обреченному. У нас тут не предусмотрен рейдовый целитель, чтобы лечить такие раны. Но на пути людей встал еще один гуль. Они оба имели 7 уровней, так что людям придется несладко. Пришлось бы, точнее говоря, если бы меня среди них не было. Пока гули пробовали подойти к отчаянно отмахивающимся мужикам, я одним рывком добрался до первого гуля. Электрическое касание отлично себя продемонстрировало, монстр был моментально оглушен. Ну либо же это эффект от того, что руку я ему положил прямо на затылок. В любом случае, нечего медлить. Запрокинув его голову, я вогнал тесак прямо в глазницу, на чем служба ножа и закончилась. Гуль дернулся в конвульсиях, сломав клинок, что был выкован явно не из мифрила. Вы достигли 5 уровня, плюс 2 очка характеристик, плюс 1. Не было времени читать, что там еще мне добавили. Я сразу закинул оба очка в ловкость. Силы мне пока хватало, а ловкость пока что показывала свою феноменальную полезность. Да и хотя бы одно умение у меня зависело от этого параметра. А дальше случилась небольшая бойня. Одновременно в бой вступили зомби, гули и гоблины. Гоблины первым же делом запустили огненный шар. На этот раз он не взорвался, а как бы укутал пламенем одного из людей, заставив того орать от боли. Впрочем, недолго, легкие тут же сгорели в пламени. Интересное наблюдение, по всей видимости, заклинание можно слегка изменять под свои нужды. Еще одного сцапал гуль. Он удачно впился когтями ему в руку и подтянул к себе. Мужик еще брыкался, но было очевидно, это уже труп. А у меня из оружия, обломанный под рукоять тесак. И, что самое важное, Гуль обратил внимание именно на меня. Чисто к сведению, я не из трусливых, но даже меня слегка проняло от столь кровожадного взгляда. Разница между мной и этими мясными мешками лишь в том, что меня страх заставляет действовать. Первым делом, нельзя пустить его близко. Мне нечего противопоставить его когтям, а долбануть электричеством я могу и через ногу. Не знаю почему, но я был уверен в этом. А значит, работаем ножками. Ноги и зайца спасают, и волка кормят и помогают Дмитрию Лисову выжить в битве с высокоуровневым гулем. Какая-то на удивление полезная и универсальная часть тела получается. В висках что-то кольнуло и мне резко захотелось присесть. Настолько резко, что сделавший рывок ко мне гуль промахнулся своим ударом, что без труда сорвал плитку со стены за моей спиной. А ведь я даже не заметил, как он так быстро переместился. Не иначе умением воспользовался. Еще одно знание в копилку Библии выживания. Если у тебя есть умения, почему ты считаешь, что их не будет у врагов? В ответ я нанес удар монстру в печень, отчего тот согнулся. Нет, не от самого удара, от электричества. Враг отшатнулся назад и я понял, что мой план провальный. Причем провалился он уже почти полностью. Два выживших бойца отступали вдаль, прячась от гоблинов за мертвецами. Зомби, кстати, тоже были не прочь подзакусить зеленокожими, так что у них началась небольшая драка. Все они стремились к трупам людей, будто бы наше мясо для них было деликатесным, вот только на всех его не хватит. А значит, у меня есть сейчас два варианта. Первый – драться тут и умереть, как дегенерат. Эпично, обо мне даже может сложить сагу, но я лучше предпочту второй вариант. Побег, если кто еще не догадался. Вот только для этого придется быстро убить Гуля, иначе он не даст мне уйти. То ли два лишних единицы интеллекта на меня так повлияли, то ли сознание окончательно перешло в боевой режим, но теперь драться стало намного легче. Гуль, кстати, рыком остановил подошедших зомби, и они переключились на зеленокожих. Видимо, мой противник тоже хотел захапать себе кусок посочней. Я уже говорил, что меня пугает их сообразительность. Только вот у меня было преимущество, открывшееся шестое чувство. Я буквально предугадывал, как ударит гуль. Пару раз это мне не помогло, и теперь помимо совсем уж разорванной куртки, у меня появились длинные царапины на щеке. Если бы я перед боем не долечил ожог, точно закричал бы от боли, а так лишь поморщился. Гуля я разминал лоу-киками. У обычного человека уже бы кость треснула. В последний момент я использовал усиление на удар. Словив пару таких ударов в ногу, гуль взревел и бросился в атаку, желая разорвать меня. Да, сообразительность, это еще не разум, оказывается. Все случилось, как в кино. Замах лапой, я ее перехватываю и делаю бросок через бедро. Благо мы с ним примерно одного роста, я даже повыше слегка. Он падает, а я уже лежу рядом, так и не выпустив его конечности с захвата. А дальше мне осталось лишь упасть и сделать болевой прием на локоть. Гуль, по всей видимости, не ожидал перехода в партер и даже не успел напрячь конечность. Да и если бы успел, на моей стороне еще было усиление. Выгнувшись дугой, мне удалось сломать его руку в локте, отчего чудовище натурально завыло. Оставалось поджарить ему мозги электричеством и вогнать обрубок тесака в глаз. С последним даже пришлось повозиться, он никак не хотел пробивать глазное дно, пока я ногой не вогнал его поглубже. Вы достигли 6 уровня. Плюс 2 очка характеристик. Плюс 1. Опять не глядя закидываю все в ловкость. К черту силу, мне пока нужно быть самым ловким, желательно еще самым умным. Ну да зачем ворошить обиды? Около тела гуля начал материализоваться странного вида наплечник, но я не досмотрел его появление, все равно мне некогда его подбирать и надевать. А зомби тем временем уже подошли ближе, так что пришлось оттолкнуть парочку самых резвых, после чего я рванул к лестнице на второй этаж. Как я и предполагал, зомби схлестнулись с гоблинами в полную силу. Только вот мертвецов уже убивали по второму кругу, все же такая нежить не составит опасности даже для просто достаточно решительного человека. А у гоблинов, к слову, был даже шаман, 10 го уровня, со значком череповники. Теперь понимаете, почему я не стал лезть в эту бойню. Бежал я быстро, хоть все тело побаливало. Если бы не плотная куртка, гуль просто меня и задрал своими когтями. Сейчас бы подлечиться, но времени для этого нет. У меня был один план, безбашенный, дерзкий и тот, который я обязательно сейчас попытаюсь воплотить в жизнь. Я не из тех людей, Кто удовлетворится воробьем в руке? Если ставить себе единственной целью выжить, жить ты будешь плохо. Сейчас я вполне мог обижать ЦУМ по второму этажу и спрыгнуть где-то поближе к выходу, и бросить при этом кучу артефактов, что останется на месте этой мясорубки. Так что можно и рискнуть. К тому же, я не люблю цыган и гоблинов. Забежав на второй этаж, я парой ударов скинул преследующих меня зомби вниз. Теперь можно чуть отдохнуть. Сердце стучало немилосердно, нужно хотя бы дыхание успокоить, ибо чуть что не так пойдет в моей задумке. На втором этаже я встретил своих старых знакомых. Гимлины пытались вскрыть опустившиеся жалюзи на магазине с помощью гоблинского копья, пользуясь им как рычагом. К слову, они уже все получили 3-4 уровень, времени не теряли. Один из них дернулся в мою сторону, но я лишь издал злобный рык, после чего его свои же едва не оттащили в сторону. Удивительно сообразительные создания. Пиздец, в общем-то, человечеству, если и остальные будут такими же. На ходу я сделал перекат, подобрав при этом лежащий на полу кинжал. Это так, чисто протестировать новые возможности. 14 единиц ловкости творили настоящие чудеса. Я и раньше не был увольним. Мог даже сальто сделать, но только с небольшой возвышенности. Сейчас же тело чувствовалось намного лучше. Наверное, так себя ощущают олимпийские гимнасты, будто бы ты можешь изгибаться почти как угодно. Теперь оставалось лишь прицелиться. Высота тут не особо большая, 4 метра. До шамана было 5 метров. В принципе, все шансы есть. Пару раз глубоко вдохнув, я пришел в состояние крайней концентрации. Если даже я умру, то я умру максимально красиво. Разбежавшись, я прыгнул. Да, прямо со второго этажа. Использовав усиление, я смог прыгнуть так, как никогда раньше не прыгал. Едва не перелетел свою цель даже. Собственно, в этом и состоял мой план. Эдакий воздушный десант прямо на голову шамана. Точнее говоря, на его лицо, куда влетела моя нога. Удар получился такой силы, что мгновенно сломал гоблину шею, а я ушел в перекат по разбитому стеклу. То еще ощущение, особенно учитывая, что затормозить я не смог и таки влетел после этого еще в какой-то уцелевший стенд. Вы достигли 7 уровня, плюс 2 очка характеристик, плюс 1 очко умений. Получено достижение, уничтожитель. Вы смогли уничтожить элитного монстра или же чемпиона какой-то расы, что превосходил вас в уровне. Плюс 1 свободная карта навыка. Получен артефакт, перстень уничтожителя, плюс 1 к силе. Бонус растет в зависимости от количества убитых элитных монстров или чемпионов. Текущий бонус плюс 1. Возможно свободное распределение бонуса. Текущее распределение силы 1. На этот раз я даже соизволил мазнуть взглядом по сообщению, пока поднимался с пола. Очки по привычке закинул в ловкость, лишь чуть позже сообразив, что можно было бы прокачать и силу хотя бы немного. Ну, в любом случае, ловкость лишней не будет. Тем более, когда ты находишься в окружении гоблинов, мелких уродцев, моя выходка, мягко говоря, удивила. Вот еще секунду назад вы удачно добиваете остатки нежити. Шаман закидывает врагов ледяными стрелами, чтобы не поджечь весь грибанный ЦУМ, а вам лишь остается добивать барахтающихся мертвецов. И тут какой-то псих прыгает прямо на вашего вождя и ломает ему шею. Да еще и встает, отряхиваясь как ни в чем не бывало. Зеленокожие с визгом понеслись на меня. Причем с весьма яростным визгом, они как будто превратились в маленьких берсерков. Ей-богу, будто бы не конкурента за власть им убил, а священного правителя. Но мне это было лишь на руку, так они хотя бы не пытались хитрить, а просто перли на пролом. Первого я убил красиво, он бросился на меня с ножом, а я вывернул ему конечность так, что он себя на этот самый нож насадил. Да, приятно быть сверхчеловеком. Они даже близко не были такими же ловкими, как и я. Говорят, что когда 2-3 дерутся против одного, то даже плевать, насколько этот одиночка мастер меча в 10 поколений. Я вам на это отвечу. Ложь, пиздеж и провокация. Ну или же, по крайней мере, это вообще не работало для сверхлюдей. Ведь я спокойно дрался с несколькими гоблинами, с легкостью уворачиваясь от их ударов и насаживая одного за одним на кинжал. Правда, на третьем кинжал пришлось выбросить, застрял в позвонках. Думал вскрыть им горло, а он прошел слишком далеко. Оставшуюся пару гоблинов я так и убил голыми руками. Ну а что они мне могли сделать-то? Пускай они имели 5 уровней, но это был далеко не человеческий 5 уровень. Да, они стали быстрее, сильнее и живучей, но кости у них так и ломались с одного сильного удара. Даже по ловкости они не могли со мной соперничать. Нужно было лишь не подставить спину в процессе, но я уже был отлично научен первым разом, ключица до сих пор слегка болит. «Это просто охеренно», — сказал я сам себе, падая на уцелевшую лавку. Картина была достойна запечатления. Массовая бойня людей, мертвецов и гоблинов, куча трупов и лежащие между ними артефакты, которые надо бы подобрать. Но сначала отдышусь, даже моя выносливость начала не выдерживать такого темпа. Тело же и вовсе ощущалось сплошным синяком с порезами. Да, не всегда ловкость и чуйка мне помогали. Тем не менее, эта боль была приятной. Знаете, как боль после хорошенькой тренировки в спортзале, вроде мышцы жгутся, но это скорее вызывает легкое удовольствие. Пока я сидел, у меня даже было время прочитать логи. Оказывается, они тут тоже были. Почти незаметная иконка в меню персонажа. Так что пока выдалась минутка, почему бы не прочитать. Вы достигли 5 уровня, плюс 2 очка характеристик, плюс 1 очко стремления. Вы вошли в первую 1000 тех, кто получил 5 уровень в данном регионе. За это вы получаете очко стремления. Его можно потратить на различные бонусы. Получено умение. Чувство опасности. Тип. Пассивное. Связанный атрибут. Восприятие. Нельзя улучшить с помощью карты умений. Произведена автоматическая генерация уникального ника. Ваш ник – людоед. Ник можно изменить в течение 5 минут. Около последнего таймера были цифры, что остановились на 000. Я слегка поморщился. Это не самое мое любимое прозвище. Когда я его получил, а было это 7 лет назад, я даже поначалу слегка гордился им. Звучало довольно грозно. Но прочитав пару умных книжек по психологии и опробовав их на окружающих, я понял, что это немного херня. Ну вот что ты сделаешь с человеком, который помнит тебя по кличке Людоед. Никаких тонких манипуляций, разве что только запугивать удобно. Причем получил я ее совсем глупо. Вроде мы тогда отмечали окончание магистратуры, но уже точно не помню. Тогда я еще не был жизненными пиздюлями наставлен на путь истины, так что и бухал, и травку даже покуривал. Так вот, захотелось мне после этой травки чего-то перекусить, а в холодильнике оказались лишь сырые стейки. И дернул же кто-то моего друга-дебила поспорить со мной, что я не съем их сырыми. В общем, я их съел. Более того, они мне даже понравились. Сырое мясо имеет весьма специфический вкус, хотя лично я все же предпочитал его обжаривать до состояния рари или даже медиум рари. Если для обывателей, корочка сверху, полностью сырое внутри. Я бы, может, и сырым ел, но на корочку отлично ложились специи. И да, это свое вкусовое предпочтение я все же скрывал. Оказывается, когда люди видят тебя, поедающим сырое мясо, они начинают как-то странно коситься. Это хорошо, если тебе нужно заставить их чувствовать дискомфорт, но я предпочитал манипулировать более тонко. Хотя тонкость тут понятие относительное, знали бы вы, как легко заставить человека делать нужные тебе вещи, если они не выходят за рамки разумного. Ты убил их всех. Послышался голос с легкими нотками визгливости. Я поморщился. Прервать такой полет ностальгии, хотя может это и хорошо. Вот еще бы поностальгировал, пришли бы гимлины и всадили мне стрелу в шею, ни за что не поверю, что они не додумаются до метательного оружия хоть в какой-то вариации. Поразительное наблюдение, похвалил я Кирилла, единственного выжившего мужика, и как ты, блять, только догадался до такого. Они все, он сглотнул, смотря на трупы людей, умерли из-за тебя. Ты сказал, что прикроешь нас, а вот врать не обязательно. Я сказал, что помогу вам убить всех монстров. И как видишь, я их всех убил. Ты бросил нас, когда на нас напали зомби, не унимался этот дебил, ты мог их спасти. Все они умерли из-за тебя. Я опять поморщился, услышав эту мантру. Они все умерли из-за тебя, ей-богу, как ребенок. Во-первых, они все умерли как мужики, а не ссыкуны. Так что как минимум с религиозной точки зрения, я совершил добрый поступок. Естественно, если вы верите в Одина или какого-то другого бога войны, так бы они просто умерли через пару часов, когда у монстров закончился корм и они пошли искать новых людишек по магазинам. Мозгов у них на это точно хватило бы. И это я даже не затронул тему того, что как минимум, мне пришлось их спасать от двух гулей, от которого эти настоящие мужики впали в ступор и начали звать своих мамочек. Как-то иначе я не могу объяснить, почему они так долго тупили. Ну да ладно, сделаем скидку на то, что Кирилл в шоке и сейчас просто несет какую-то херню для самоуспокоения и очистки совести. Дескать, посмотрите какой я, ебать, высокоморальный, затронул тему того, что кто-то там умер и это плохо. Аж тошнит от таких индивидов. В любом случае, я не стал ему отвечать, начав мародерство. Первая отличная новость, делиться я не собираюсь. Точнее, я и раньше не собирался, но одно дело не делиться с одним человеком, а другое – с шестью. Надеюсь, мне не нужно говорить, почему я считал себя вправе забрать все, ну или почти все артефакты. В конце-то концов, кто тут в итоге убил и гули, и шамана, и гоблинов, а мародерствовать было на чем? Кроме того странного наплечника, что в целом напоминал какую-то БДСМ-атрибутику, из лута еще появилось кольцо, перчатки и кулон, и это все теперь будет моим. А как показывает практика гейм-дизайнера, знание в экономике и просто банальная логика, изначально самым выгодным является экстенсивный путь развития. Если переводить на более простой язык, в условиях отсутствия артефактов, просто количество найденных артефактов в целом намного важнее, чем сила каждого из них, ну, в определенных пределах. И это все, не унимался идиот, ты ничего не скажешь. Ну почему же, скажу, завали хлебало, обычно я общаюсь вежливей, но этот индивид меня уже достал. Очень много шумишь. Если что, там еще на втором этаже монстры. Не боишься привлечь? Ты отвратителен. Из-за тебя погибло столько людей, а тебе плевать, такие как ты не заслуживают. В висках опять кольнуло. Одним рывком я добрался до него, он успел подойти довольно близко. В его руке загорался огненный шар, а лицо выражало крайнюю степень озлобленности. Энда, недооценил я его. Правда, теперь его лицо выражает лишь легкое удивление и дезориентацию. Типичный эффект неожиданно прилетевшего джиба. Кирилл упал, и я даже не стал его добивать. Ну бывает, вспылил человек. Я же не людоед какой-то, блять. Ладно, в любом случае, убивать людей просто так, не самое хорошее занятие. Мне от его смерти лучше не станет, а может он баб сможет спасти. Если сопли подберет и начнет головой думать. А мир с девушками куда лучше мира без девушек, даже если он скатился в апокалипсис. Во-первых, спокойно начал я, следи за языком, это полезно. Во-вторых, я только, блять, и делал, что весь бой спасал ваши жопы. Кто убил почти всех бесов? Кто убил обеих гули? Ой, а может это вы, мистер Мак ебучий, убили шамана гоблинов? Нет, ну так и где я кого-то там подставил? Без меня вы бы просто умерли через пару часов, когда у всех этих монстров кончились бы лежащие под ногами консервы в виде таких же дегенератов, просто чуть менее удачливых. Ты не человек, взревел он, ты недостоин жизни. Очередная попытка сформировать огненный шар. Я просто наступил на его кисти и еще раз ударил в лицо. Коротко, без замаха. Мне не нужно его убивать, а с моей силой и отличнейшими бойцовскими перчатками, сделать это не так уж легко. Кисть хрустнула под подошвой и он заорал. Правда, тут же подавился кровью из разбитой губы. Кажется, нужно уже остановиться. Его лицо было знатно так расквашено, не смертельно, но сотрясение точно будет. С другой же стороны, он пытался меня убить. Нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Крик одной из девушек, что рискнула и вышла с магазина, заставил меня остановиться. Она выглядела заплаканной, тушь растеклась, формируя линии от глаз. Впрочем, сейчас она, по всей видимости, подуспокоилась и реветь не собиралась. И правда, легко согласился я, отпуская Кирилла, извиняюсь, слегка вспылил. Девушки едва ли не всей толпой вывалились наружу, совершенно не беспокоясь о безопасности. А ведь тут еще полно монстров. Да и ладно тут, есть еще целая Москва, в центре которой мы и находимся. Кстати, глянув на второй этаж, я пересекся взглядом с Гимлином и улыбнулся ему одной из своих фирменных улыбок, той, которая обещала пиздец любому, кто рискнет сунуться. И, кажется, конкретно этот коротышка был не такой уж глупый. Когда он исчез, а девушки совместными усилиями оттащили своего защитника внутрь, пришло время заняться лутом. Тем более, что делать это нужно быстро. По крайней мере, я планировал закончить лутинг быстрее, чем сюда прибежит еще кто-то сильный. Глава 5. Стратегия себя оправдала чуть больше, чем полностью. Пускай я и не мог нацепить на себя вторую пару перчаток, но они, если что, пойдут на обмен. Думаю, не я один такой умный, или, по крайней мере, сообразительный, что додумался до убийства сильных монстров. Банально имея хотя бы пистолет или охотничье ружье, можно было без проблем уничтожать всех врагов до 5-6 уровня, как минимум. Хотя вот со всякими магами могут и возникнуть проблемы, вдруг у них какой-то магический щит будет. В общем, так или иначе, моими трофеями стали перчатки борца, плюс 2 к силе, кулон знания, плюс 3 к мудрости, кольцо ловкости, плюс 2 к ловкости, наплечник варвара, плюс 3 к силе, плюс 1 к ловкости, пассивно, 5% защиты от магии. Последний артефакт был довольно интересен. Кроме наличия резиста к магии, он еще имел удивительную конструкцию. По сути, это был наплечник вместе с пластиной, закрывавшую левую часть груди. Система ремешков помогала подогнать его под любые размеры, причем делалось это на удивление легко. Кроме этого, я нашел еще два интересных свойства. Во-первых, можно было нацепить на себя лишь 4 аксессуара – колец, браслетов или же кулонов. Пришлось опять жертвовать интеллектом. Казалось, лучше было пожертвовать мудростью, которая вообще хрен знает зачем нужна, кроме как для магии, но тут был второй интересный момент. Когда я надел кулон, внезапно у всех предметов высветились слоты, на которые они надеваются. В основном все было понятно и очевидно, но сам факт этого уже был ценный. По всей видимости, мудрость отвечает за получение системной информации. Увы, мудрость у меня тоже не была каким-то сверхразвитым параметром, так что больше ничего о артефактах я не узнал. Впрочем, и не скажу, что это меня сильно тяготило. В любом случае не так сильно, как желание побыстрее свалить куда-то ближе к окраинам. А возникло оно из-за одного сообщения. Внимание, через 4 часа начнется событие «Кровавая луна». Я уже говорил, что праздник жизни и счастья кровавой луной не назовут. Ну так вот, с тех пор мое мнение нисколько не изменилось. Тем более, что это все очень хорошо укладывалось в концепт творящегося вокруг хардкора. Сообщение настигло меня, когда я отошел от сумма буквально на 100 метров. До этого я планировал передвигаться часов эдак до 10 вечера, после чего еще часик потратить на обустройство временного укрытия в каком-то супермаркете. Не думаю, что с этим возникнут какие-то особые проблемы. Даже если там будут монстры, уж с ними я как-то разберусь. Но словосочетание «Кровавая луна» немного подстегивало меня к действиям. По расчетам получалось, что она начнется примерно в 22:30 и сколько продлится, одной системе известно. Так что нужно в 9 часов уже найти себе укрытие. Я думал просто запереться в каком-то подъезде, но, какой-то не очень надежный вариант, если честно. К тому же, мне срочно был нужен магазин. Причем, желательно, магазин спортинвентаря. Свой рюкзак я не нашел, а куртка после всех боев выглядела лохмотьями. Да и разрезанную штанину я починил скотчем. Это уже не говоря о том, что я, между прочим, все еще мясной мешок. Мне нужна еда и вода. В общем, 7 бед, один хрен, нужно бежать в какой-то ТЦ. Кстати, на удивление, улицы оказались довольно пустынными. Конечно, какие-то монстры тут были, но и я на этот раз был вооружен 2 отличнейшими кухонными ножами, позаимствованными в кафетерии ЦУМа. Хоть ножи и кухонные, но они имели весьма неплохую сталь и острейшую заточку. А уж что с ними можно вытворять при моей ловкости, у различных псин и гулей не было ни единого шанса. Увы, но и уровня за них я не получил. Кстати, насчет дальнейшей прокачки, я понял, что с этого момента она станет намного сложнее. Убийство монстров до 5 уровня включительно как будто вообще не учитывались. Все же сложно сказать, какое влияние на опыт они оказывают, шкалы-то нету. Но я убил их уже достаточно, чтобы сказать, влияние это явно не очень высокое. То есть, чтобы эффективно повышать уровень, нужно убивать врагов посильней. А знаете, что такое враги посильней? Это, к примеру, 2-метровый молодой тролль, 12 уровень, аркоиды и восклицательный значок опасности вдобавок. Офигительный вариант. Правда, у него предплечье размером с мое бедро, но это же мелочи, верно? Другой же крайностью являлись маги, к которым я пока не знал, как подойти в принципе. Их разве что с огнестрелом можно было нормально убивать, а его у меня в ближайшее время не предвидится. В итоге, двигаясь быстрыми перебежками, я наконец-то добрался до одного из крупных супермаркетов. Вообще, я планировал к концу дня выбраться за Садовое кольцо, но что-то у меня не получилось. То пришлось прятаться от тролля, то закладывал крюк, чтобы разминуться с некромантом. И это начинало меня напрягать. Нет, не конкретно эти встречи, а ситуация в целом. Ладно еще просто появление монстров. Ладно еще всякие гоблины и гимлины, которые собираются в стаи. Меня сильно напрягал уровень роста силы монстров. Это только первый день, а тут уже появляются всякие твари, которых даже с огнестрелом не факт, что убьешь. А что будет дальше? Еще нужно было разобраться с бонусом за 5 уровней с картой навыка, но я это отложил на потом. Все равно этой ночью я планировал не спать, либо же спать отрывками. Так что у меня будет много времени на раздумья. Оставалось только обустроить себе укрытие. Данный супермаркет я выбрал сразу по нескольким причинам. Во-первых, я тут был где-то месяц назад и знал расположение всех магазинов. Если там не сделали перепланировку, конечно. Во-вторых, я планировал прорываться на север, и мне было по пути. Чисто в теории, лучше было идти на восток, там и ближе к выходу из города, да и можно пройти через Измайловский парк. Чисто в теории, там должно быть куда меньше монстров. Почему? Ну а что им там делать, людей же нет. Но за северный план был один очень классный аргумент. Я часто бывал в тех районах Москвы и приблизительно мог построить дорогу сам. Супермаркет не пустовал. Впрочем, я на это и не надеялся. Несколько групп мелких монстров доедали трупы людей. Среди открытых пространств с продуктами спрятаться было невозможно. Кстати, наели они себе только 4-5 уровней, уж не знаю почему. В любом случае, их уничтожение не представило какой-то сложности. Даже с учетом мага 8-го уровня, который даже не мог попасть по мне ледяными стрелами. На зачистку пространства ушел еще час. И опять гимлины отличились сообразительностью. Увидев меня, они решили не напасть, а разбить одно из стекол и сбежать на улицу всей группой. С одной стороны, не то, чтобы я был против. Опыта с них почти нет, а пырнуть своим самодельным ножом вполне могут. Но все же нужно будет придумать, как противостоять им. Ибо, чую я, когда они прокачаются и станут сильней, у остатков человечества наступят не очень веселые времена. А дальше я начал готовиться к ночи и завтрашнему дню. Первым делом, пошел в туристический магазин. Там мне нужно было почти все. Штаны, ботинки и пару спортивных футболок, что хорошо впитывают влагу. Хоть сейчас лето, но я все же взял куртку, так как черт его знает, может дождь выпадет, а может придется спать под открытым небом. В любом случае, вещь полезная. Также мне нужно было и другое снаряжение. Тот же рюкзак, к примеру. Тут мой выбор пал на небольшой легкий ранец военного образца. В такой много не впихнешь, но зато его можно почти моментально сбросить, да и сам по себе он не такой объемный. Туда я сразу принялся закидывать разную мелочевку. Компас, спички, моток веревки. Но главным моим приобретением стал топор. Честно говоря, он больше походил на томагавк или какие там есть еще одноручные боевые топоры. Довольно широкое лезвие, рукоять с небольшим изгибом. Он так и просился в руку. И я не стал этому сопротивляться. Поначалу, я планировал взять в обе руки по топору, но быстро понял, что у меня просто не хватает навыков для такого. Нет, конечно, ловкость это кое-как компенсировала, но все равно чувствовалась эдакая топорность. Эта каламбурная мысль вызвала у меня улыбку, и я пошел тестировать свое новое оружие. В качестве манекена выступил гуль. Цель была проста – попытаться отрубить ему руку. Причем я пробовал как с усилением, так и без него. Ну и поскольку трупов было много, попробовал на прочности другие части тела – грудь, череп, бедро. Результаты меня удовлетворили. Прямо-таки отрубить конечность у меня получалось либо с нескольких ударов, либо с помощью усиления. К слову, сам топор от этого заметно затупился под конец, так что я даже пошел и взял новый. Подумав немного, взял еще один про запас вместе с точилом для него. Хоть у меня был навык рукопашного боя, но я собирался применять его лишь после того, как потеряю все остальное оружие. А чтобы это случилось как можно позже, добавил еще себе в комплект неплохой нож, найденный в том же магазине. Хорошо, что он лежал вместе с ножнами, которые удобно крепились на лямке рюкзака. Посмотрев на мои новые часы, я увидел, что до кровавой луны у меня есть еще 1-5 часа. Так что немного подумав, решил принять душ. Да, я чистюля. К тому же, мне же не нужно, чтобы какой-то тролль меня выследил по запаху, верно? А значит, нужно хотя бы смыть с себя кровь. Сам душ был максимально прост, но я все равно им гордился. 6-литровая бутыль воды, в крышке которой шилом были пробиты дырочки. Поскольку я находился в супермаркете, то со всякими шампунями проблем тоже не возникло, но я все равно старался брать мыло почти без запаха. Другая крайность, когда тролль выслеживает меня по запаху лаванды и кокосового молочка, меня тоже не очень радовало. Там же решил побриться, так как вряд ли в скором времени представится такая возможность. И лишь после того, как я все это сделал, даже зубы почистил, я пошел набирать себе свой вечерний ужин и еду на завтра. Вопреки расхожему мифу о сверхсиле консерв, я выбрал побольше фруктов и колбас. Во-первых, это вкусней. Во-вторых, яблоко за ночь не испортится. Ну а в качестве продуктов длительного хранения, набрал себе кучу пачек сушеного мяса и шоколада. Энергетическая ценность там отличная, но зачем есть это, если есть куда более вкусные альтернативы? Ночевку я обустроил себе в одном из внутренних помещений супермаркета. Раньше это была их собственная пекарня, и что меня приятно порадовало, тут не было никаких трупов. Так что, стянув несколько подушек и спальный мешок, мне удалось довольно удобно обустроиться. Оставалось лишь забаррикадировать оба прохода и можно поспать. Да, все-таки сон был мне необходим. Испытание, сумма и марш-бросок по городу сильно вымотали меня. Оказывается, десятка выносливости вообще как-то слабо помогает с этим справиться. Когда я был под действием стимуляторов, это ощущалось не так сильно, но вот сейчас прямо накатило. Пришлось перестраховаться. Я раскидал битое стекло перед входами и аккуратно забрался назад. Перед сном я все же выделил время на подумать. Нет, меня вообще не интересовала мысль по поводу того, что это вообще за система развития и за что нас-то. Сейчас это просто данность, и вряд ли я смогу додуматься до чего-то интересного, а уж чтобы придумать что-то более практическое, так вообще нет шансов. Но вот куда более интересной темой были очки стремления. Одно такое я получил за 5 уровень, точнее за то, что как-то быстро до него добрался. Открыв меню персонажа, я сразу увидел выделяющийся красным значок, предлагающий его потратить. Но вот варианты были именно тем, почему я отложил выбор на потом. Собственно, на выбор мне предложили 4 вещи. Артефакт, случайное редкое умение, карта улучшения и генерируемая карта навыка. Самым понятным тут артефакт, так как его можно было даже осмотреть. Это было кольцо, дающее плюс 3 ко всем параметрам и говорящее о дополнительной пассивке, открывающейся на 10 уровне. Прикольно, но слишком размазано. Как показал опыт, концентрация всех ресурсов на одном параметре куда более эффективная тактика. Да и если эта пассивка в виде 5% защиты от магических атак, тоже не особо поможет. Случайное редкое умение я тоже отмел. Я как раз был тем человеком, что сам под словом «случайное» запихивал всякий мусор в лутбоксы для игроков. Нет, шанс того, что выпадет что-то хорошее, тоже присутствует, но вот только это не тот момент, когда я хочу рисковать. К тому же, есть еще два варианта. Карта улучшения или карта навыка. Первое – это улучшение какого-то текущего умения, а вот второе – не нравится мне слово «генерируемый». Уж очень часто за ним скрывается рандомный, сам так делал. По предыдущему опыту могу предположить, что система сгенерирует карту навыка в соответствии с тем, что я делал. А значит, скорее всего, даст мне что-то по типу навыка кинжалов, чему я не сильно порадуюсь. Это в играх Ассасин с кинжалами, гроза ПВП. Что-то мне кажется, что в реальном мире грозой разборок между игроками станет так различных модификаций. Да и сами по себе навыки, не скажу, что я ощутил какой-то эффект от них. Скорее всего, это потому, что я и так был далеко не новичком в рукопашном бою. Да и к тому же, у меня и так есть еще более крутая карта, свободного навыка. Я уже потыкал, я там и правда мог выбрать любой навык, даже медицину или кулинарию. Но, пока оставлю. Честного говоря, мне интересно, что будет при прокачке рукопашного боя. Возможно, позже я даже решусь потратить карту, чтобы определить это. А пока, сон, крепкий, но чуткий. Выспался я на удивление отлично. Тело слегка затекло, все же спать на полу даже с учетом спальника было не так уж удобно, но не более того. Пару раз я просыпался от звука шагов, но проходящий мимо человек или монстр не заглядывал в отдел выпечки. Тем более, что вчера я переместил трупы подальше от своего укрытия. Встав, я потянулся и принялся тихо есть. Даже если сейчас в супермаркете находится монстр, это не повод пропустить завтрак. Причем, смею заметить, отлично сбалансированный. Лишь после того, как последний кусок колбасы был доеден, я рискнул осторожно выйти наружу. Помня о стекле, я передвигался крайне осторожно. На часах было 6 утра, а в логах сообщение, что кровавая луна закончилась час назад. Чисто в теории, это было самое безопасное время, Ночные монстры уже должны устать и отправиться спать. Вчера ночью я вспомнил еще одно место, куда надо бы наведаться, аптека. Свои стимуляторы я потерял, но кое-что можно найти и в аптеке. Например, те самые таблетки кофеина. Да и какие-то мультивитамины будут очень даже кстати. Была лишь одна проблема. Огромная такая проблема под названием яростный молодой тролль. 13 уровень. Аркоиды. Череп и кости. Лежала эта 2-метровая туша прямо посреди того места, куда я вчера стащил трупы гоблинов. Естественно, сейчас там находились лишь обглоданные кости. Но тролль спал, так что я решил не будить его и тихо пройти мимо. Вообще, будить людей – занятие неблагородное и неблагородное. А уж будить не люди, да еще и куда более сильных, чем ты. Но если откинуть шутки в сторону, я бы попытал удачу. Вот только есть такое предположение, что даже с усилением, топор не пробьет его кожу. Так что зачем рисковать? Уровень дополнительный плюс один на кольце не так ценится, как целостность своего тела. В общем, я прошмыгнул мимо лежащего тролля. Хорошей новостью было то, что ночью он прибил еще парочку огромных пауков, но это уже детали. Главное, аптека находилась как раз недалеко от выхода. Еще какое-то время ушло, чтобы тихо и аккуратно пролезть внутрь. Оставалась лишь одна проблема. Я даже приблизительно не представлял, где тут что находится. Почему-то эта простая мысль дошла до меня лишь сейчас. Видимо, браслет на бонус к интеллекту я снял совершенно зря. Но все же, я пошел в кладовку, надеясь найти искомое хоть как-то. Все же, должны же они как-то сами раскладывать товар так, чтобы можно его было быстро найти. В алфавитном порядке там или что-то в этом роде. Зайдя внутрь, я принялся быстро шариться на небольшом складе. И таки да, они тут были разложены в каком-то порядке. Проблема была в том, что этот порядок был мне совершенно непонятен. Внезапно, я услышал звук открывающейся двери. Резко повернув голову, я заметил на пороге молодого парня, лет 19-20. В руке он держал короткий меч. Глаза его выдавали сильное удивление. И кроме этого, он тут же начал поднимать свое оружие в боевую стойку. Рефлексы сработали быстрее сознания. У него был лишь 3 уровень, так что у меня было значительное преимущество, как минимум, в скорости. Одним рывком добравшись до него, я топором отвел в сторону его меч, а второй рукой тут же приставил нож к горлу. Не то, чтобы я планировал убивать людей, просто не люблю парней, размахивающих предо мной длинными предметами опасного назначения. «Отпусти», из-за дверей показалось дуло дробовика. Итак, Библия выживания, глава 2, враги не обязательно ходят по одному, если это люди, то они скорее всего передвигаются небольшими отрядами. К тому же, именно у людей встречается мерзкая особенность вооружаться помповыми дробовиками, способными одним выстрелом снести большую часть черепа. Глава 6. Отпусти. Я слегка завороженно смотрел в ствол оружия, тем не менее, не собираясь отпускать парня. Даже если он выстрелит, скорее всего я успею вскрыть ему ножом горло. Другое дело, что такие раны не смертельны. Если ты находишься посреди в больнице, у тебя есть хорошие навыки в хирургии и в 30 метрах сзади не спит тролль. Но все же люди очень сильно переживают, когда их друзьям приставляют нож к шее. Уж не знаю даже почему. Там в магазине спит тролль. Спокойно и даже слегка флегматично ответил я, если ты выстрелишь, мы все тут умрем. Патовая ситуация стала еще более патовой. Вообще, решение патовых ситуаций – одна из моих прямых обязанностей, и скажу не без доли самовосхваления, я в ней преуспел. Собственно, за это мне и платили так много. Я даже подумывал написать что-то наподобие теории патовых ситуаций, но зачем вот так легко раскрывать секрет фирмы? Лучше сделаю это, когда уйду на пенсию. Так вот, одним из механизмов решения патовой ситуации являлось усугубление этой самой ситуации, то есть доведение ее до такого момента, когда обе стороны вообще ничего не могут сделать, не усугубив положение. Эдакий взаимный цугцванг. Поверх этого всего еще вешается необходимость вообще хоть что-то предпринимать. И вот, легким мановением руки, мы буквально принуждаем стороны к продуктивным переговорам. А за первыми мелкими решениями обычно следуют и более крупные. Ага, хмыкнул Стрелок, а может там еще дракон в уголке притаился. В голове у меня зароились разные мысли, вот только цензурных среди них было немного. Такое неверие сильно усугубляло мое положение и, в общем, я очень быстро искал силовой метод решения. Получалось у меня это очень плохо, мне буквально нечего противопоставить дробовику, направленному в лицо. Причем моим противником был отнюдь не сопляк, мужик, лет 40-45, никакого пивного пуза, а взгляд такой, что сразу понятно, он вообще не будет колебаться перед выстрелом. А еще у него был 5 уровень, у пацана, кстати, только 3-й. Но ситуация была не катастрофическая, шучу, именно такой она была. Из релевантных ресурсов у меня была лишь собственная ловкость, каменная кожа и электрический удар. Каменную кожу я взял еще вчера, это единственное нормальное умение для выживания, доступное мне. Оно, собственно, увеличивало прочность кожи и увеличивало эффективность в зависимости от здоровья. А электрический удар – следствие использования улучшения на электрическое касание. По описанию, просто увеличивало эффективность и позволяло накапливать электричество. Последнюю часть я не очень понял, но в теории это как механика заряда в играх. Можно накопить электричество и потом использовать еще более сильное заклинание.